Сын мой, у первой точки священного треугольника сегодня контакт. Ток замкнут. Пиши. Наивысшее устремление, доступное духу на вашей земле, к мирам дальним. Мы тоже пришельцы из дальних миров. Мы связаны с ними. Все самое высокое, о чем может помыслить ваш ум, осуществлено там. Люди высших кругов столь редкие на вашей планете, там составляют большинство человечества. Можно представить себе человечество круга шестого и даже выше. За кругом седьмым цикл новый, новых кругов на более высших планетах. Беспредельность не ограничена ничем. Эволюции человечеств не все одинаковы. Широка лестница духа, лестница света, лестница жизни. Нет предела широты и разнообразия высших миров в их видимых и невидимых формах. Творческая мощь духа позволяет направлять эволюцию человечества к достижениям, о которых даже невозможно помыслить на вашей земле. Формула «все достижимо» осуществляется на дальних мирах. Для огненных духов Земля только трамплин к мирам высшим. Космический магнит их увлекает в свой фокус спирали вечного восхождения. Дети Земли, дерзайте, дерзайте, дерзайте. Ручательство даем. Осуществляется там самое дерзновенное, самое огненное, самое невозможное на Земле устремление. Огненные крылья несут дух в сферы осуществления пламенных дерзновений. Да, да, да. Свидетельствую сам, есть сферы пространства, где самые дерзновенные мечты становятся огненной действительностью. Потому не ограничивайте ничем дерзновенные духа полеты. Не ограничивайте мысли возможностями очевидности плотной. Даже тонкая очевидность пусть не заслонит действительности огненной, в сферах которой невозможного нет. Все ограничения заключаются в мысли. Мыслью. Только мыслью ограничивает или освобождает себя человек. Мыслить учитесь свободно, отбрасывая мерки Земли. Космически мыслить учитесь. Космическое мышление уже не связано ни временем вашим, ни земным счетом его, ни верхом, ни низом, ни представлениями земными о быстроте. Законы космические от законов земных и представлений обычных отличаются яро. Мир трех измерений, мир плотный, земной, мерилом космических возможностей не может служить. И сердце, и ум открываются непредвзято возможностям иного порядка, еще ни в каких учебниках не предусмотренным. Наука будущего будет продвигаться формулой «возможно и достижимо все невозможного нет».